«Весьма сожалею, сударь, но я прибыл первым и не пройду вторым. Весьма сожалею, сударь, но я прибыл вторым, а пройду первым». «По приказу короля!» — крикнул дворянин. «По собственному желанию!» — произнес Д'Артаньян. «Да вы никак ищете ссоры? А чего же другого? Что вам угодно? Вы хотите знать?» «Разумеется». «Так вот, мне нужен приказ, который у вас есть и которого у меня нет, хотя он мне крайне необходим». «Вы шутите, надеюсь?» «Я никогда не шучу». «Пропустите меня! Вы не пройдете!» «Мой храбрый юноша, я разобью вам голову!» «Любен, пистолеты!» «Планше», — сказал Д'Артаньян, — «разделайся со слугой, а я справлюсь с господином». Планше, расхрабрившийся после первых своих подвигов, бросился на Любена и, благодаря своей силе и ловкости, опрокинув его на спину, поставил ему колено на грудь. «Делайте свое дело, сударь!» — крикнул Планше. «Я свое сделал!» Видя все это, дворянин выхватил шпагу и ринулся на Д'Артаньяна. Но он имел дело с сильным противником. За 3 секунды Д'Артаньян трижды ранил его, при каждом ударе приговаривая: «Вот это за Атоса! Вот это за Портоса! Вот это за Армиса!» При 3-м ударе приезжий рухнул как сноп. Предположив, что он мертв или, во всяком случае, без сознания, Д'Артаньян приблизился к нему, чтобы забрать у него приказ. Но когда он протянул руку, чтобы обыскать его, раненый, не выпустивший из рук шпаги, ударил его острием в грудь. «Вот это лично вам!» — проговорил он. «А это за меня, последний! На закуску!» — в бешенстве крикнул Д'Артаньян, пригвоздив его к земле 4-м ударом в живот. На этот раз дворянин закрыл глаза и потерял сознание. Нащупав карман, в который приезжий спрятал разрешение на выезд, Д'Артаньян взял его себе. Разрешение было выписано на имя графа де Варда. Бросив последний взгляд на красивого молодого человека, которому едва ли было больше 25 лет, и которого он оставлял здесь без сознания, а может быть и мертвым, Д'Артаньян вздохнул при мысли о странностях судьбы, заставляющей людей уничтожать друг друга во имя интересов третьих лиц, им совершенно чужих и нередко даже не имеющих понятия об их существовании. Но вскоре его от этих размышлений отвлек Любен, вопивший, что есть мочи, и взывавший о помощи. Планше схватил его за горло и сжал изо всех сил. «Сударь», — сказал он, — «пока я буду вот эдак держать его, он будет молчать, но стоит мне его отпустить, как он снова заорет, я узнаю в нем нормандца, а нормандцы — народ упрямый». И в самом деле, как крепко не сжимал Планше ему горло, Любен все еще пытался издавать какие-то звуки. «Погоди», — сказал Д'Артаньян, и, вытащив платок, он заткнул упрямцу рот. «А теперь», — предложил Планше, — «привяжем его к дереву». Они проделали это весьма тщательно, затем подтащили графа де Варда поближе к его слуге. Наступала ночь. Раненый и его слуга, связанные по рукам и ногам, находились в кустах в стороне от дороги, и было очевидно, что они останутся там до утра.